Я думал, что сердце из камня, что пусто оно и мертво. Пусть в сердце огонь языками походит, ему ничего. И точно, мне было не больно, а больно, так разве чуть-чуть? И все-таки лучше довольно, задуй, пока можно задуть. На сердце темно, как в могиле. Я знал, что пожар я уйму, но вот и огонь потушили, а я умираю в дыму.